68. Из Рима положение представлялось еще более мрачным, чем оно было на самом деле, и Муциан встревожился не на шутку. Он назначил Галла Ания и Петилия Цириала командовать отправляемой в Галлию армией, но не был уверен, что даже эти выдающиеся полководцы сумеют справиться со столь трудным поручением. В то же время Муциан не хотел оставлять столицу без надежного руководителя, боялся Домициана с его бешеными страстями, не доверял, как я уже говорил, Приму Антонию и Вару Аррию. Командуя преторианцами, Вар располагал людьми и оружием, смотри примечание 182, и Муциан счел за благо сместить его, предоставив в утешение должность префекта, ответственного за подвоз зерна в Рим. Примечание 182. Смотри главу 2. Конец примечания. Вар пользовался расположением Домициана, и чтобы привлечь последнего на свою сторону, Муциан назначил префектом претория Арецина Клемента, весьма близкого Домициану и родственника Веспасиана. Отец Клемента, объяснял Муциан, в правлении Гая Цезаря с большим успехом командовал преторием, и солдаты хорошо относятся к этой семье. Что же касается обязанностей сенатора, то он прекрасно сумеет совместить их с руководством преторианцами. Примечание 183. Мысль Тацита состоит в следующем. Домициан, находившийся в дружбе с Варом, мог быть оскорблен смещением последнего с поста префекта претории. Чтобы избежать этого и, наоборот, представить смену префектов как услугу Домициану, Муциан назначил на место Вара Марка Арицина Клемента, также друга Домициана и к тому же родственника Флавиев, через его сестру Арицину Тертуллию, бывшую первой женой Тита. Должность префекта претория всегда занимали всадники, и назначение на этот пост сенатора было редчайшим исключением. Единственный прецедент – назначение Тиберием Сияна. Конец примечания. Страница 178. Все наиболее видные жители столицы получили назначение в армию, многие сами присоединились к войску из честолюбия. Домициан и Муциан тоже собрались в поход, но настроение их было весьма различным. Один, полный молодого задора, мечтал отличиться, другой старался охладить его, придумывая все новые и новые проволочки. Муциан опасался, что, получив власть над армией, Домициан под влиянием молодости, собственных страстей и дурных советников наделает ошибок и в политике, и в военном искусстве. Победоносные 8, 11 и 13 легионы, смотри примечание 184, 21, состоявший из виталианцев, и недавно сформированный 2, смотри примечание 185, двинулись через Пеннинские и Катианские Альпы, часть войска пошла Грайскими горами. Примечание 184. Перевод в соответствии с конъюнктурой Момзена 1884 года. Тацит называет эти легионы победоносными, так как они во время войны с Вителием входили в состав флавианской армии. Примечание 185. Второй вспомогательный легион был сформирован из выступивших против Вителия моряков Равенского флота. Конец примечаний. Из Британии был вызван 14-й легион, из Испании 6-й и 1-й. Услышав о приближении легионов, галлы, которые и без того склонялись к миру, послали своих представителей на собрание в землю ремеев. Здесь их ожидало уже посольство тревиров во главе с рьяным сторонником войны Юлием Валентином. Он произнес тщательно подготовленную, исполненную ненависти речь, в которой осыпал римский народ оскорблениями и теми упреками, какие всегда предъявляются великим империям. Дикое красноречие этого человека, одержимого страстью к заговорам и смутам, произвело на многих сильное впечатление.